так было до тех пор, пока не появился Макашин и не случилось тягостной стычки с ним. Как-то невольно для себя Захар стал придирчивее приглядываться и к людям, словно старался хоть отчасти перенести свою горечь и ожесточение и на окружающих. Глядит, глядит на кого-нибудь во время недолгого перекура и думает о нем что-нибудь неприятное. «Ну, сиди, сиди, кури», — думал, например, он, разглядывая иногда одного из грузчиков своей бригады. «Ты вот сидишь, куришь, хохочешь. Другие могут-то подумать, вот, мол, как тебе хорошо. А ведь уже сегодня вечером наберешься, свинья, свиньей, будешь за бабой на коленях ползать, подол ей целовать, чтобы она от тебя не уходила. А вот ты, Машин, курей сам щупаешь и бабе не доверяешь, каждое яйцо крестиком в особую тетрадь заносишь. Как-то бабу свою чуть не забил до смерти за 3 куриных желвака без спросу. А вон сидишь, дорогими папиросами лапшу угощаешь. В лице-то смотри, не дрогнешь. Вот ведь в человеке всегда так. Свое врожденное надо каким-нибудь выкрутасом наоборот прикрыть. Так для чего же тогда такой зверь, как человек на белом свете? Опять думал он с сосущей, неизбывной тоской и злобой к другим и еще больше к себе. Не по праву человек верх на земле взял. Куда лучше лошадь или корова, или даже собака, а любой другой зверь? Как же можно быть хозяином всему без добра в душе? Что-то шевелилось у Захара в груди, и порой становилось нехорошо от своих диких мыслей, потому что так же подспудно он знал, что с ненавистью и к себе, и к другим жить нельзя. «Забей! Забей!» — закричал Захар сердито, почти насильственно обрывая поток своих мыслей, и, видя, что лапша с брыликом на другом тонком конце бревна неожиданно сильно отстали. Он привычным движением попридержал угластый комель, бревно бухнуло через стойки на платформу, заставив покачнуться и задрожать всю машину. «Давай еще пару-тройку, и готово», — отрывисто бросил Захар. Несколько бревен тотчас дружно закатили на самый верх. Шофер, длинный и нескладный, вытолкнул остаток папиросы изо рта, обошел кругом, проверяя крепление стоек, побухал сапогом в колеса и полез в кабину. Машина, громко почихав и покряхтев от старости, наконец, надсадно попыталась тронуться с места. Захар тяжелой деревянной колотушкой саданул по примерзшим к дороге полозьям саней, и тогда машина, густо задымив, пошла. Подправив костер, грузчики, подкатив к нему несколько обрезанных комлей, устраивались обедать, выкладывали из сумок поближе к теплу промерзший хлеб, выставляли бутылки с чаем. Лапша пристраивался жарить на длинной палке, как на вертеле, кусок соленой рыбы. Захара тоже кликнули к костру, но он, пробормотав нечто неразборчивое, словно у него объявилось что-то весьма неотложное, побрел вглубь измызганной лесосеки. Но дела у него никакого не было. Просто он не мог сидеть и привычно балагурить, слушать дюжий мужичий гогот от всяких россказней. А машин теперь сейчас не предвиделось. Нагрузили последнюю, шоферня топчется в тесной поселковой столовке. Хочется чуточку отогреться, посидеть по-человечески за столом. Захар шел бездумно. Не надо было делать что-то определенное, необходимое. Рубка на лесосеках шла выборочно. Брали только ель, лиственницу, сосну и кедр. Все остальное оставалось стоять или было сломано. Захар не раз думал об этой легкомысленной недальновидности людей. Но сейчас он шел, отделяя себя и от поломанных зря, уродливо торчащих в небо осин и берез,